Глава 26. Инспектор Грэнч зашел в тихую гавань выпить чашечку чаю с Эркюлем Пуаро. Чай был именно такой, какого опасался Грэнч. Невероятно слабый и, к тому же, китайский. «Эти иностранцы, — думал инспектор, — не умеют даже заварить чай. И научить их невозможно». Вообще-то ему было все равно. Он был в таком состоянии, когда каждая неприятная мелочь усугубляет и без того отвратительное настроение. «Послезавтра повторное слушание, — сказал он. — А чего мы добились? Решительно ничего. Черт побери, должен же где-нибудь быть этот револьвер. Просто проклятущее место. Десятки миль леса. Понадобится целая армия, чтобы обыскать все как следует. Все равно, что иголка в стоге сена. Он может быть где угодно. Что ни говорите, но это факт. Мы можем никогда его не найти». — Вы его найдете, — доверительно сказал Пуаро. — Да уж очень бы хотелось. — Найдете раньше или позже. Я бы даже сказал, скорее, раньше. — Еще чашечку? — Не возражаю. Нет-нет, кипятка не надо. — Не слишком крепкий? — О, нет, не слишком. Мрачно мелкими глотками инспектор прихлебывал бледную соломенного цвета жидкость. — Из меня сделали шута, мсье Пуаро, шута. Не могу понять этих людей. Они как будто помогают. Ну, все, что они говорят, уводит тебя прочь, какая-то погоня за химерами. — Уводит прочь, — повторил Пуаро. В его глазах появилось выражение удивления. — Да, конечно! Прочь! Инспектор продолжал изливать свои обиды. — Хотя бы этот револьвер. В Кристоу стреляли бы, согласно медицинскому заключению, за 1-2 минуты до вашего появления. У леди Энн Кейтл в руках была корзинка яиц, у мисс Саверной садовая корзинка полная срезанных сухих цветов, а на Эдварде Энн Кейтли была свободная охотничья куртка с большими карманами, набитыми патронами. Каждый из них мог унести с собой револьвер. Около бассейна он спрятан не был, это исключается, мои люди прочесали это место. Пуаро кивнул. Грэнч продолжал. Кто-то подстроил, чтобы подозрение пало на Герду Кристоу. Кто? Все вещественные доказательства прям тают в воздухе. Ну, а объяснение, как каждый из них провел утро, они удовлетворительны? Объяснение, да, удовлетворительны. Мисс Эвернейк работала в саду. Леди Энн Кейтл собирала на ферме яйца. Эдвард Энн Кейтл и сэр Генри занимались стрельбой и расстались поздним утром. Сэр Генри вернулся в дом, а Эдвард Энн Кейтл направился сюда, через лес. Юноша читал в спальне. Странное место для чтения в такой чудесный день, но он такой книгачей, что предпочитает сидеть в четырех стенах. Мисс Харткасл с книгой ушла в сад. Все выглядит естественно, вполне натурально, и нет никакой возможности все это проверить. Гаджин вынес поднос с бокалами в павильон около 12 часов. Он не может сказать, кто где был и чем занимался. В общем, знаете ли, что-то есть против каждого из них. — В самом деле? — Конечно, самая подходящая фигура — Вероника Крей. Они поссорились с Кристоу, она его смертельно ненавидела, вполне вероятно, что она его убила, но я не могу найти ни на йоту доказательств, что именно она это сделала. Нет доказательств, что у нее была возможность взять револьвер из коллекции сэра Генри. Никто не видел, чтобы она шла к бассейну или от него в тот день. И пропавшего из коллекции револьвера у нее нет. — А вы в этом убедились? — А как вы думаете? Можно было получить разрешение на обыск, но в этом не было надобности. Она была очень любезна. Мы все перерыли в ее бунгало, револьвера нигде нет. После того, как слушание было отложено, мы сделали вид, что оставили в покое мисс Крей, мисс Эвернейк, но, конечно, следили за тем, куда они ходили, что делали. Наш человек следил за Вероникой Крей. Никаких попыток спрятать револьвер не обнаружено. — А Генриетта Эвернейк? — Тоже ничего. Она вернулась прямо в Челси, и мы с тех пор следили за ней. Револьвера нет ни у нее, ни в ее студии. Во время обыска она держалась очень мило. Ее это тоже вроде даже забавляло. Кое-что из ее чудных скульптур просто ошарашило полицейского. Он говорил потом, что не может понять, почему людям хочется делать такие вещи. Комки глины, налепленные как попало, причудливо перекрученные куски меди и алюминия. Лошади, такие, что узнать невозможно. Пуаро слегка шевельнулся. — Вы говорите, лошади? — Ну, не лошади, но одна лошадь. Если это можно назвать лошадью. Если хочешь изобразить лошадь, почему бы не пойти и не посмотреть, какая она на самом деле? «Лошадь», — повторил Пуаро. «Что ж так заинтересовал Пуаро?» — повернулся к нему Грэндж. «Не понимаю». «Ну так, ассоциация». «Ассоциация с чем? Лошадь и телега? Лошадь-качалка, попона?» «Нет, не понимаю». «Как бы то ни было, через день-другой мисс Севернейк собралась и снова приехала сюда. Вы об этом знаете?» «Да, я говорил с ней и видел, как она ходила по лесу». «Нервничает?» «Ну что ж, она была влюблена в доктора, и он произнес ее имя перед смертью. Весьма серьезные поводы для обвинения, серьезные, но недостаточные, месье Пуаро». «Вы правы», — задумчиво сказал Пуаро, — «недостаточно близко». «Какая-то здесь атмосфера, чувствуешь себя совершенно сбитым с толку. Леди Энка и Талана так и не смогла объяснить, зачем взяла с собой в тот день револьвер. Это ж просто ненормально. Иногда я думаю, что она сумасшедшая». Пуаро слегка покачал головой. «Нет», — сказал он, — «она не сумасшедшая». «Или, например, Эдвард Энкейтл. Я думал, что-то водится за ним». Леди Энкейтл сказала, нет, намекнула, что он уже несколько лет влюблен в Генриетту. Чем не повод? А теперь я узнаю, что он помолвлен совсем с другой девушкой, мисс Харткасл. Так что обвинение против него тоже рассыпалось. Пуаро пробормотал что-то сочувственное. «Или этот молодой парень», — продолжал инспектор. «Леди Энкейтл обронила что-то о нем. Его мать как будто умерла в психиатрической лечебнице. Мания преследования. Думала, что все сговорились ее убить. Сами понимаете, что это может означать. Если парень унаследовал патологическую наклонность, у него могли появиться какие-то идеи, связанные с доктором Кристоу. Может быть, он решил, что доктор собирается сообщить родным о его болезни. Хотя Кристоу был совсем другим доктором. Нервные расстройства пищеварительного тракта и заболевания сверх чего-то там. Это специализация Кристоу. Но парень немного не в себе, он мог вообразить, что Кристоу пригласили, чтобы наблюдать за ним. Этот парень очень странно себя ведет. Нервный, как кошка». Грэндж с печальным видом умолк. «Вы понимаете, что я имею в виду, все пару? Все эти наши подозрения никуда не ведут». Пуаро снова шевельнулся. «Удаляют, а не приближают. От, а не к. Да, разумеется, именно так». Грэндж с удивлением смотрел на него. «Все они какие-то странные», — сказал инспектор. «Все Энкейтлы. Иногда я готов поклясться, что они прекрасно знают, кто убил доктора». «Они и в самом деле знают», — спокойно подтвердил Пуаро. «Вы хотите сказать, что они знают, кто убийца?» — недоверчиво спросил инспектор. Пуаро кивнул. «Да, знают. Я давно это подозревал, а сейчас я вполне уверен». «Понятно». Лицо инспектора было очень хмурым. «И сговорились все скрывать». «Ну, ничего, я же до них доберусь. Я найду этот револьвер». «Дался им этот револьвер», — подумал Пуаро. «Я бы все отдал, чтобы расквитаться с ними», — со злостью продолжал Грэндж. «С кем?» «Да с этой семейкой. Морочат голову, подсказывают всякие глупости, намекают. Помогают моим людям. Помогают. Пауки. Все плетут свою паутину. Попробуй тут прорваться. Ничего существенного. Мне нужен хоть один надежный факт». Эркюль Пуаро пристально смотрел в окно. Взгляд его привлекла чуть заметная брешь в живой изгороди вокруг его владения. «Вам нужен надежный факт?» — обратился он к инспектору. «Eh bien, если я не ошибаюсь, именно такой надежный факт сейчас находится внутри изгороди возле моей калитки». Они пошли по садовой дорожке. Грэндж встал на колени и начал раздвигать ветки, пока полностью не открылось то, что было втиснуто между ними. Инспектор глубоко вздохнул, когда показалось что-то черное и стальное. «Да это револьвер», — сказал он, и на какое-то мгновение его взгляд с подозрением остановился на Пуаро. «А нет-нет, друг мой», — воскликнул Пуаро. «Я не убивал доктора Христоу и не прятал никаких револьверов в собственном доме». «Конечно нет, месье Пуаро, простите». «Наконец мы нашли его! Похоже, что он из кабинета сэра Генри. Это можно проверить, как только узнаем номер. Тогда можно будет установить, из этого ли оружия был застрелен Кристоу. Теперь, как говорится, тише едешь, дальше будешь». С большой осторожностью инспектор шелковым платком извлек револьвер из кустов изгороди. «Хорошо бы обнаружить отпечатки пальцев. Знаете, у меня такое впечатление, что наконец-то нам выпала удача». «Дайте мне знать». Конечно, мсье Пуаро. Я позвоню вам. Телефон Эркюля Пуаро звонил дважды. Первый раз в тот же вечер. «Это вы, мсье Пуаро!» — послышался ликующий голос инспектора. «Вот вам секретная информация. Это действительно револьвер из коллекции сэра Генри и тот самый, из которого был убит Джон Кристоу. Абсолютно точно. И на нем хороший набор отпечатков. Большой палец, указательный и частично средний. Я же вам говорил, что нам выпала удача». «Вы установили отпечатки пальцев?» «Еще нет. Они, безусловно, не принадлежат миссис Кристоу. Ее отпечатки у нас есть». По размеру они больше похожи на мужские, чем на женские. Завтра я отправляюсь в лощину. Уж я скажу все, что я о них думаю, когда буду снимать отпечатки пальцев. И тогда, мсье Пуаро, все станет ясно. Будем надеяться, — вежливо сказал Пуаро. Второй телефонный звонок раздался на следующий день, и голос в трубке уже не был ликующим. — Хотите услышать последние новости? — мрачно спросил инспектор. «Отпечатки пальцев не принадлежат никому из тех, кто связан с преступлением, нет, сэр. Ни Эдварду Энкейтлу, ни Дэвиду, ни сэру Генри, представляете, никому. Ни Герде Кристоу, ни Генриетте Севернейк, ни нашей Веронике, ни ее сиятельству, ни маленькой темноволосой девушке и даже судомойке или кому-нибудь из других слуг». Пуаро выразил сочувствие. Грустный голос инспектора Грейджа продолжал. «Так что, похоже, все-таки это кто-то... посторонний. Видимо, у кого-то были свои счеты с доктором. Но у кого? Этот невидимка стащил револьвер из кабинета и, совершив убийство, ушел по тропинке к дороге. Потом засунул револьвер в вашу изгородь и исчез. Андрюк мой, не хотите ли взять и мои отпечатки пальцев? Пожалуй, не стану возражать. Поразительно, мсье Пуаро. Ведь вы были на месте преступления и, вообще говоря, являетесь самой подозрительной личностью... в этом деле».